14. «Это не Гарт», — оправдывалась Бобби. «Гарт отрубился прямо на крыльце». «Откуда нам знать?» — сощурился Эдли Маккин. «Ты же не можешь читать его мысли». «Почему?» «Могу», — возразила Андерсон. «С каждым днем все лучше». «Говорю вам, он теперь валяется пьяный и видит лыжную прогулку во сне». Горожане, дюжина человек, молча смотрели на нее, стоя у входа в Хейвен-Ленч через дорогу от методистской церкви. «А кто же тогда?» — наконец подал голос Джо Саммерфилд. «Не знаю», — пожала плечами Бобби. «Только не Гарт». И слегка покачнулась. Сейчас ей никто не дал бы 37 лет, самое меньшее — 50. Под изможденными глазами темнели коричневые круги. Мужчины делали вид, будто не замечают этого. Со стороны церкви донеслись слова гимна. «Святый, святый, поклоняемся тебе!» «Я знаю», — внезапно сказал Дик Эллисон, и его взгляд помутился от нечеловеческой ненависти. «Больше некому. Кроме этого парня, в нашем городе лишь один носит в голове железо». «Эв Хилман!» — воскликнул Ньют. «Чтоб мне лопнуть!» «Срочно выдвигаемся!» — вмешался Джуд Таркингтон. «Эти сволочи подобрались слишком близко. Эдли, захвати там несколько ружей из арсенала». «Ага». «На здоровье! Только не вздумайте ими воспользоваться!» — Андерсон обвела взглядом мужчин. «Вы же не собираетесь стрелять ни в Хилмана, если это действительно он, ни в полицейского, особенно в полицейского. Еще одного прокола мы себе не можем позволить. В Хейвене все должно быть шито-крыто, пока не закончено обращение. Дело». «Пойду возьму свою трубочку», — бесстрастно произнес Бич. Бобби схватила его за плечо. «Нет, не пойдешь. Шито-крыто, значит, в том числе копы больше не исчезают». И вновь обвела команду взглядом. Потом посмотрела на Дика Эллисона. Тот кивнул. «Хилмана придется убрать», — заявил он. «Другого выхода нет». «Но это не страшно. Он же чокнутый. Мало ли что взбредет голову старику-маразматику. Взял да сорвался куда-нибудь в Зайн, штат Юта, или в Гранд-Форкс, Айдахо, дожидаться там светопреставления. Коп, конечно, поднимет шум, но уже не здесь, а в Дерри. В нашем гнезде мы никому больше не позволим гадить. Неси ружье, Джуд. Бобби, подгони свой грузовик к черному ходу Ленча. Ньют, Эдли, Джо, вы едете со мной. Джуд, ты с Бобби. Остальные на Кадди с Кайлом. Быстро по машинам». И все сорвались с места.